Он ждал ее уже 2 часа. Понимая, что ночные бабочки не начинают трудовую вахту раньше полудня, пришел после 4 и сел на скамейку в парке, недалеко от отеля «Вояж». В город только начинали прибывать туристы. Праздная разноцветная толпа еще не заполнила улицы. Кафе и рестораны не начали работать в полную силу, а на пляжах не стояли лежаки и зонты от солнца. Вечерами на побережье опускалась прохлада, море недостаточно прогрелось, и в воду заходили только смельчаки или любители дайвинга. Он даже не задумывался, когда совершит действие, не предполагал, произойдет это сегодня, завтра или через несколько дней. Просто сидел и наблюдал. Он готовился к любому повороту событий, сделал на лице грим, наклеил усы и аккуратно сложил в темную кожаную сумку все необходимое. Резиновые перчатки, шарф, чтобы связать руки, и скотч, чтобы заклеить рот. В душе возникли совершенно новые чувства, но не переживания, волнение и страх, а только какой-то нервозный озноб, то ли от прохладного бриза с моря, то ли от возбуждения. В город спускался вечер, зажигались неоновые рекламы и уличные фонари. Хотя пункт наблюдения находился достаточно далеко, он узнал ее сразу. Девушка остановилась на ярко освещенном крыльце отеля, красивая, броская, светлые волосы забраны в пучок на затылке. Но самое главное, переливалось золотисто-оранжевое платье. Именно то, которое он видел на фотографии. Вечер выдался прохладный, но девушка стояла в тонком обтягивающем платье без рукавов и только плащ с сумочкой держала в руках. Он дождался, когда она зашагает на высоких каблуках по тенистой аллее в ее сторону, подошел к ней и предложил провести душевный вечер за гонорар, который она сама назовет. Девушка согласилась с легкостью, даже обрадовалась, что попался соотечественник, назвала сумму за час и предупредила, что без аванса всю сумму берет вперед. Он дал ей денег в 2 раза больше, чем они договаривались, и попросил стать послушной и ласковой, и податливой. Девушка тонкими пальчиками цапнула бумажки и сунула в недра своей сумочки. Они, не разговаривая, шли к морю. Она ничему не удивлялась, приходилось обслуживать и не таких странных клиентов. Засмеялась и не оказала никакого сопротивления, когда он уложил на песок, когда связал ей руки и даже когда заклеил скотчем рот. Это только игра, которая возбуждает клиента. Море тихо шелестело почти возле ее ног. Мужчина нежно заглядывал в глаза, ласково гладил по лицу. Тихим голосом говорил какие-то слова, наклонившись над ее лицом. Но вдруг живот пронзила острая боль. В первый момент она не поняла, что такое горячее потекло по бокам. Девушка хотела закричать от страшной боли, но раздались только стоны. Из глаз брызнули слезы, она завертелась, пытаясь освободить руки, но только усилила толчки крови, которые фонтаном лились из длинной раны в животе. И только в угасающем сознании появилась мысль о том, что Лиска будет ругать последними словами за испорченное платье. А Стасик гладил по лицу, ловил угасающий взгляд и все шептал нежные слова, пока дыхание девушки не затихло совсем. Стоя на коленях рядом с телом, он достал и надел резиновые хирургические перчатки, открыл сумку девушки, чтобы забрать свои деньги. Стояла темнота. Лунную дорожку на море иногда закрывали облака, приходилось подсвечивать сотовым телефоном. Вместе с деньгами из сумочки выпал паспорт. Стасик открыл и похолодел. В графе разглядел Иванцова Мария. Он убил не Смирнову, Лизу. До него дошло, что возле отеля толком не рассмотрел лица девушки, а только это яркое блестящее платье. И от осознания чудовищной ошибки его мозг взорвал гнев. Мужчина схватил скальпель и начал резать платье на куски. Его злость не знала границ. Вместе с платьем он располосовал живот до грудной клетки и отрезал соски. Потом деньги, скальпель, перчатки бросил в свою сумку и сначала побежал, постепенно успокаиваясь и переходя на шаг. Выйдя в город, старался обходить людные места. Хотя стояла поздняя ночь, на пустынных улицах ютились дворовые собаки. Недалеко он увидел светящийся неоновым светом, стремящийся к небу минарет. Стасик подошел к мечети, открыл кран с водой, расположенную у входа, смыл кровь с рук, лица, почистил брюки и рубашку от песка. Собираясь на преступление, он намеренно выбрал одежду темного цвета. Если брызги крови попали на него, то в темноте на них никто не обратит внимания. В свой номер проник почти незаметно, только сотрудник на ресепшн поднял глаза буквально на секунду и опять углубился в свою работу. В комнате без слов снял с себя грязную одежду, налил полный бокал виски, залпом выпил и также, не говоря ни слова, удалился в душ. Костик по пятам ходил за ним, не задавая вопросов. Из ванной Стасик вышел чистый и пьяный. Его лихорадило, потом началась истерика. Костик не мог понять ни слова, которое сквозь рыдание и всхлипывание буробил убийца. Кое-как он разобрал, что проститутки поменялись платьями, и Запашный убил другую девушку. Костик с размаху влепил оплеуху, чтобы тот перестал истерить, а то не ровен час соседи сбегутся, услышав его скулеж, и тихо, но жестко сказал: «Замолчи. Ты все сделал правильно. Это ничтожная проститутка, которая продавала себя туркам. А таких женщин надо очищать землю, и ты должен убить Смирнова также без сожаления». Стасик выпил еще половину стакана неразбавленного виски и затих на кровати. А Петренко еще долго не спал, и к утру в голове созрел новый план. Надо совершить еще одно аналогичное убийство, чтобы потом убрать ту, из-за которой началась вся эта история. Полиция пойдет по ложному следу. Петренко торопился и буквально на следующий день выбрал похожий типаж и снял возле отеля «Вояж» некую Валентину Спиридонову. В одном из ресторанов подальше от отелей и возможных знакомых за хорошей выпивкой он узнал о ней почти все. И самое важное, что эта курица, работая проституткой, мечтала выйти замуж, а для этого регистрировалась на сайтах знакомств в поисках суженого-ряженого. Теперь Костик знал, как, не наведя на себя подозрения, выманить ее на место нового убийства. Он зарегистрировался на сайте знакомств по вымышленным именем Павел, познакомился со Спиридоновой и, посулив ей счастливое будущее, назначил свидание. И вскоре девушка порхала на крыльях навстречу своей судьбе в захолустный отель, где ее уже ждал Стасик. На этот раз он подготовился более тщательно. К уже имеющемуся багажу прибавил салфетки, чтобы потом протереть возможные отпечатки, и комбинезон. Все это аккуратно сложил в темную коричневую кожаную сумку, которую всегда носил с собой. Потом, когда все кончилось, он привез этот баульчик в Москву вместе с содержимым и сам не мог объяснить, почему не выкинул компромат в Турции. Запашный часто перебирал эти вещи, вспоминая каждую мелочь. В его животе возникали чувства, которые приводили в экстаз. В это время Петренко активно плясал в Греции и боялся, что друг что-нибудь испортит, но все прошло гладко. После второй смерти уже не случилось истерик, и даже наоборот, Петренко заметил, с каким удовольствием Стасик смаковал каждую деталь убийства, когда рассказывал о произошедшем. Неожиданно стал доходить весь ужас. Он разбудил ненасытного монстра. Вообразил из себя чистильщика. Думает, что занимается великой миссией, очищает мир от тварей грязных и порочных. Сам-то кто? Такой же душевный урод. Забыл, ради чего все затевалось, чтобы получить не половину наследства, а все хочет загробастать, — мрачно размышлял Петренко, где-то в глубине души понимая, что они одного поля ягоды, черные и горькие. Но наступало время последнего преступления. Здесь не должно произойти никакой ошибки, никакой загвоздки. Они не могли пустить все на авось и случай. Нужна полная гарантия, что навстречу придет именно Смирнова. Петренко несколько дней шарашился, пьяный по ближайшим ресторанам и отелю, всячески привлекая к себе внимание. Скандалил, шумел, шутил и как будто в алкогольном забытии оставлял свой бумажник с кредитными картами то на столике в ресторане, то на стойке регистрации отеля. А в это время Стасик в одном интернет-кафе перевел деньги за услуги на банковский счет Мустафы за несколько дней до убийства. Он указал, что обслуживать клиента должна именно эта девушка. Все прошло гладко, если бы утром не приперлась эта уборщица. У Стасика не имелось времени возиться с ней, и он просто тюкнул первым, что попало в руки, потом протер отпечатки пальцев и выбежал вон. Позже вычислил Иванову в турецком отеле и пытался довести начатое дело до конца, но опять безуспешно. Тогда Костик настоял, чтобы друг вернулся в Москву, а он примет удар на себя и отвлечет расследование. А вопрос с Ивановой он решит позже, в России. «Никуда она от нас не денется», убеждал себя и друга Петренко. Несколько раз он звонил в частную клинику и справлялся о самочувствии богатого пациента и знал, что после похорон племянницы Смирнов уже не приходит в себя, ему осталось несколько дней жизни. Они считали дни, когда Запашный получит все документы на владение наследством. А пока Петренко потрет свою шкуру на турецких нарах, но он не особенно волновался по этому поводу, не такое приходилось переживать, когда служил в иностранном легионе. И родители решат вопрос с хорошим адвокатом, уж на это отец денег не пожалеет, да и мать повиснет гири на его шее, чтобы сына выручил. Все так и сложилось, и через некоторое время, благодаря усилиям адвоката Петра Белоцерковского, Костик вернулся в Москву. Но время шло, а миллионер Смирнов стараниями врачей продолжал находиться в коме, без сознания, но жив, и это нарушало планы Петренко. Вскоре по телевизионным музыкальным каналам начнут крутить новый клип звезды, и эта учительница, поломойка, может узнать Стасика. В один момент все рухнет, Костик лихорадочно соображал. Он не хотел, чтобы его подельник начал убивать снова, дело сделано, осталось только забрать деньги. И поэтому решение вопроса с Ивановой он должен взять на себя. Ее надо только изолировать на время. А если доверит это Запашному, то тот зверски убьет ее, как уже пытался сначала в Турции, потом уже здесь, когда Иванова шла с родительской дачи на станцию. Да, только она и впрямь какая-то заговоренная, все время что-то мешало Стасику совершить задуманное. Если появится шанс, на третий раз он точно доведет дело до конца. Наутро Петренко вздохнул свободно. Позвонив в клинику, он справился о состоянии Смирнова, и ему наконец-то сообщили долгожданную новость. Александр Алексеевич скончался сегодня ночью. До оглашения завещания осталось 3 дня. Клип уже широко гоняли по телевизионным каналам, и настало время позаботиться об Ивановой. Не ровен час рот откроет. Запашный вспомнил о запрошенном лагере. Несколько раз родители отправляли туда на лето, когда учился в школе. Место пустынное, достаточно далеко от поселений. Туда, кроме редких грибников, никто не забредал. Да только лето стояло засушливое, и любителей тихой охоты находилось совсем немного. Так что они ничем не рисковали. Запашный хотел все сделать сам, но Костик категорически запретил приближаться к свидетельнице. Он видел, что Запашный уже не владеет собой и желает истязать новую жертву. «Ты должен сидеть в тени, пока не получишь бумаги. Прижми свой зад и не выходи из дома. Ночь проводи в квартире, не высовывайся, никаких тусовок у гулянок», — строго выговаривал Костик. Запашный поджал капризно губы, ему не нравился тон и недоверие Костика. Тот понял настроение друга и подбодрил его. «Не дуйся, малыш, мы выходим на финишную прямую, и сейчас мы не можем оступиться на мелочи. Все будет хорошо, слушай меня». Из своего дома он ушел так, чтобы позднее сложилось впечатление, что его похитили. Специально дождался, когда соседка зашаркала ногами, поднимаясь по лестничному пролету, чтобы она запомнила, как он идет ей навстречу. За углом стояла старая раздолбанная девятка Стасика. Он сел в машину и через несколько часов стоял во дворе дома Ивановой. Ждать пришлось недолго, прошел дождь и уже вечерело, когда он увидел девушку. Она несла пакет с продуктами, перепрыгивала через лужи, высокая, стройная, с загорелыми длинными ногами, одетая в нежно-розовую блузку и серую узкую юбку. Петренко залюбовался. «Ах, как хороша! Вся какая-то чистая, положительная, ногастая. Приударил бы в другое время, но обойдемся без сантиментов. Надо делать дело». Хорошо, что Стасик, когда рассматривал ее паспорт, запомнил тамбовскую прописку. Все прошло гладко. Ни одна соседская морда не проявила любопытства и не высунула нос. Пока Иванова несколько минут находилась без сознания, он затащил безвольное тело в машину и вколол снотворное так, что она спала весь обратный путь. Дорога прошла без сюрпризов, гаишники не заинтересовались его машиной, то и понятно, что с него убогого взять на разбитой старой девятке. Петренко затащил девушку в старый склад лагеря, вколол еще снотворного, потому что Наташка уже начала приходить в себя, и запер дверь снаружи старым навесным замком. Он вернулся в Москву, чтобы проверить, чем дышит его дружок. Позднее он хвалил себя за предусмотрительность, потому что Стасик был мертвецки пьян. Петренко пришел в дикую ярость, схватил подельника за шею и силой заволок в ванную, включил холодную воду и полоскал вялое тело, пока дружбан не начал приходить в себя. Потом надавал пощечину и усадил напротив. «Ты совсем дебил? Послезавтра утром у тебя подписание всех документов для получения наследства. Мне что, вас по очереди с Ивановой караулить надо?» Но Стасик только мычал нечленораздельно что-то про то, как он устал, что боится спать в пустой квартире, что ему снятся жуткие сны. Тогда Костик вылил весь алкоголь, который нашел в квартире, принял душ, побрызгал себя одеколоном, который когда-то подарил своему любовнику, и уже собрался выходить, как увидел в углу вместе с мусорными мешками знакомую сумку. Петренко сообразил, что подельник еще не избавился от улик. Он достал комбинезон с засохшими следами крови и запихал его глубоко под ванну. Потом положил в этот же отдел старые темные тряпки, зарыл сумку и поставил на прежнее место. Костик справедливо предположил, что Запашный вынесет утром мусор с жуткой от похмелья головной болью и не станет проверять содержимое. Он тихо захлопнул дверь и вернулся в лагерь. Петренко залез через окно в склад, где спала Иванова, сел в углу и задумался. План придется поменять из-за этого алкаша, но главная задача достигнута, Иванова подтвердит мое алиби. Только выходить на свободу придется раньше, потому что без контроля этого идиота оставлять нельзя. Весь следующий день он как мог подыгрывал ей. Пытался вышибать двери, пролезть в окно, расковыривал оконный проем. И уже на следующее утро, пока Иванова спала, Петренко легко выбрался в узкое окно под потолком и стуками разбудил девушку. Потом, когда Иванова отправилась в полицейский участок и исчезла из виду, он свернул на проселочную дорогу, сел в машину, которую оставил в кустах недалеко от лагеря, и достал из бардачка телефон. «Ты где?» – без предисловий начал разговор Петренко. «Костик, дорогой, приезжай скорее, я очень волнуюсь, собираюсь в дом Смирнова на встречу с нотариусом», – заныл Стасик. Он даже в мыслях не называл Смирнова отцом, также совершенно не мучился от того, что убил собственную сестру. «Успокойся, я уже еду». «Но нас не должны видеть вместе. Слушай внимательно. В доме Смирнова не появляйся. Там будет много людей, начнут задавать лишние вопросы, запомнят тебя. А лучше иди в нотариальную контору к Добродееву, жди его и подписывай все бумаги там. Потом бери такси и приезжай в офис адвоката Белоцерковского». «Но зачем нам адвокат?» «Все узнаешь. Делай, как я говорю».